Глава вторая. Лиля лежала на диване, глядя в потолок. Она не помнила, как долго была в таком положении. Может быть, 5 минут, а может, целую вечность. Не хотелось даже шевелиться. Все вышло плохо. Очень плохо. И что хуже всего, виновата в этом только она сама. Роман с Лешкой не удался. Да, он стал ее вторым после Сашки, парнем. Примерно полгода, почти до окончания 11 класса, они встречались, но чем дальше, тем реже. Вскоре Лили привыкла, что у Лёшки, помимо встреч с ней, существует еще 1000 дел. Виделись они теперь только на подготовительных курсах. Там Лёшка, не глядя ей в глаза, выдавал очередное сочинение на тему «Как я провел выходные». То он уезжал на дачу с друзьями, и ее, разумеется, не звал, ведь не отпустят родители. То у них был мальчишник, то день рождения бабушки. Она как бы равнодушно пожимала плечами и мило улыбалась. А затем закончились и отмазки. Лешка просто пересел за другую парту. Лилька облегченно вздохнула, стало гораздо проще. Так в заботах, любовных переживаниях, ломая все, что создала, совершая ошибку за ошибкой, Лиля прожила 11 класс. Последнюю роковую ошибку она совершит на выпускном вечере, поставит жирную точку на всем счастливом и светлом, что было в ее жизни. Только сейчас, понимая все это, она удивлялась сама себе. Ведь Сашка все это время был рядом. Почему же она ничего не сделала, чтобы его вернуть? Почему не спасла себя? А теперь? Теперь поздно. Только и остается, что лежать на диване и смотреть. Смотреть в потолок, на котором кто-то прокручивает черно-белый фильм ее бессмысленной жизни. Он проснулся от резкого толчка, рядом с ним на сиденье опустилась полная женщина и легонько его подвинула. Сазонов открыл глаза и, непонимающе, уставился на толпу людей, державшихся за поручни. Кто-то читал, кто-то дремал. Сашка все еще не мог понять, где он и зачем. Понятно, что в метро, только вот по какому поводу. Везет посылку по адресу, но куда? «Станция Октябрьская», — объявил женский голос. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Шаболовская». «Черт, экзамены! Вступительные! Проспал!» В голове вдруг все прояснилось. Сашка вскочил и, прорываясь сквозь толпу, устремился к выходу, но не успел. Двери уже захлопнулись. Поезд тронулся. «Так, сейчас без 15:10». «Экзамен в 10, значит, есть 15 минут, чтобы доехать до ВДНХ, пересесть на троллейбус». Соображал лихорадочно, но, как ни прикидывал, шансов успеть не было. Даже если от метро ехать на такси, даже если бы он уже подъезжал к ВДНХ. Сазонову казалось, до Шаболовской поезд ехал целую вечность. Наконец двери разомкнулись, он выскочил наружу и со всех ног кинулся к противоположным путям, где его уже дожидался поезд, повезло хоть в этом. Только он успел заскочить, как двери захлопнулись. Сазонов опустился на сиденье, обхватил голову руками, внутренне костерил себя как только мог. «И как это меня угораздило заснуть?» — с отчаянием думал он. «Это же идиотизм — заснуть в день экзамена. Теперь все пропало. Все труды, все!» Ехать в университет уже не было смысла, но он, повинуясь какому-то непонятному чувству, ответственности, долга или, может, надежды, все же решил поехать. Конечно, здесь его никто не ждал, экзамен уже начался. Сашка прошел по пустому коридору до аудитории, заглянул внутрь, абитуриенты сидели за партами, уткнувшись в листки. Молодой незнакомый преподаватель ходил по классу туда-сюда, заметив Сашку, вышел в коридор. «Вам что-нибудь нужно, молодой человек?» «Я на экзамен пришел», — неуверенно произнес Сазонов. Преподаватель нахмурился. «Вообще-то экзамен уже полчаса как идет. Что же вы едете поступать и опаздываете?» «Извините, я вас запустить не могу». Сашка поник. В принципе, все происходит так, как он и ожидал. И чего только приперся сюда. «Сазонов, а вы почему не на экзамене?» — строго спросил вдруг старичок, который, на Сашкино счастье, проходил мимо по коридору. Преподаватель физики Аркадий Александрович. Сашка его с курсов знал. «Я опоздал». «Опоздал? Что это с вами? Вы же всегда пунктуальным были. Я вас, помнится, даже в пример другим абитуриентам ставил». Аркадий Александрович подмигнул молодому преподавателю, и в Сашкиной душе затеплилась надежда. «Я проспал. В метро. Уснул нечаянно». «Какая в последнее время частая оговорка. Вы не находите?» — укорил он, но потом обратился к молодому учителю. «Вы его, Александр Анатольевич, пропустите. Хороший парень, прилежный, из него толк выйдет. А он за оставшееся время успеет написать, он сообразительный». Преподаватель отошел в сторону, Сашка заскочил в аудиторию, быстро занял свое место. Удача повернулась к нему лицом. Сазонов возвращался домой, зная, что сделал все правильно. Может, и были кое-какие ошибки, но совсем незначительные. Он поступит, обязательно поступит. Жаль только, что невозможно узнать об этом прямо сейчас. В этот же вечер Сашка зашел в социальные сети, в которых не был уже несколько месяцев. Его страничка просто взрывалась от уведомлений о новых друзьях, сообщений тоже было немало. Все пытались узнать, как он живет, где находится, чем вообще занимается. В глаза бросился новый статус Полинки Козловой. «Привет из далекой Англии». Он усмехнулся. «Надо же, коза уже в Англии». Наверняка родители отправили в отпуск повидать мир. Просмотрел фотографии Полинки, веселая, счастливая, на фоне красивых домов, необычайной архитектуры, с какими-то людьми, наверное, англичанами. Одна фотография заинтересовала Сашку, его одноклассники. Всего 8 человек. Все они сидели в каком-то баре. Коза на коленках Замолксиса, рядом Белопольский, Гравиц, Алинка, Барби. Только Лилька почему-то отсутствовала. Ему вдруг позарез захотелось увидеть Лилю. Нет, никаких чувств, все давно забыто, обычное любопытство. Он залез на страницу своих друзей, она должна быть там, ведь они столько раз переписывались через сети, еще в то время, когда были вместе. Он пролистал всех, но Варламовой так и не нашел. Спустя 3 недели Сашка узнал, что поступил. По правде сказать, он особо и не сомневался. Жизнь стала насыщеннее, еще интереснее и одновременно еще труднее. С утра до 3-5 вечера он учился в университете, стараясь по максимуму получить от занятий, а вечером работал курьером, развозя по адресам посылки и письма. Выходные Сазонов тоже посвящал работе. Все-таки хоть какая-то копейка, зато своя. Однажды совершенно случайно он встретил Замолксиса. Тот сообщил ему последние новости. «Полинка Козлова теперь в Оксфорде будет на своем английском шпрехать», — рассказывал он. «А про Лильку Варламову знаешь что-нибудь?» — не удержался от вопроса Сашка. Лёвка почему-то нахмурился. «Да не особо», — протянул он нехотя. «Она не появляется, да и я с ней никогда не общался. Слышал, с парнем своим рассталась. Одна была. Потом вроде с Маратом, охранником нашим бывшим, замутила. Чё там у них и как, не знаю». «Лиля? С Робеспьером?» У Сашки в голове не укладывалось, что эти два человека могут быть вместе. «Ну, вроде так, не знаю. Да она очень изменилась, Сазон. Говорят, вообще уже Варламова не та. Я лично не знаю, не общался с ней. Даже на вечеринке козы она не была. Полька проставлялась за свой отъезд в Англию, всех приглашала. А вот ее не пригласила, поговаривают, рассорились они сильно. А из-за чего, опять же, не знаю. Слушай, подожди, так что там с Лилей? Да говорят, вообще слетела с катушек девчонка. Загуляла, на учебу забила, на родителей тоже. Совсем неуправляемой стала. Вроде даже из дома ушла, хотя я всему не верю. А про Алинку Кузьмину слышал? Она все-таки в певицы подалась, прикинь? Актриса что-то не захотела, а вот на эстраду полезла. Папашка ее несколько клипов уже проплатил, так что скоро зазвездится наша Барби-герл». Но Сашке не было никакого дела до Алинки и ее клипов. Его больше интересовала Лиля. Казалось, Лева только что рассказывал ему не о бывшей возлюбленной, а о каком-то совершенно другом незнакомом человеке. Поэтому он на полуслове прервал товарища, который продолжал взахлеб рассказывать об успехах Кузьминой. «А еще что-нибудь знаешь о ней?» «О ком? О Алинке? О Лильке?» «А, да нет, вроде ничего. Говорю, пропала она куда-то. Может, переехала к какому-нибудь новому бойфренду?» «А ты что, не охладел?» «Я думал, у вас не все кончено». «Да, так и есть. Просто узнать хотел». «Ладно, забыли».